Глава 10. Прошла весна и полтора месяца лета. Мы с Райденом стали, если не друзьями, то хорошими соседями. Из-за Миффи он не мог остановиться в отеле, а в моем распоряжении был пустой дом, и если поначалу присутствие постороннего мага вызывало дискомфорт, то уже через неделю я не помнила, как жила без него раньше. Он заставлял меня смеяться, учил необычным магическим уловкам и готовил блюда авторской кухни. Клянусь, если бы не Анри, я бы влюбилась в него. Или в Эллера. Может, еще в кого-то. Да. Миффи оказалась умной. Ни разу не повредила мои растения и не показывалась, если приходила мама или еще кто-то из гостей, кому не следовало ее видеть. Еще она, кажется, медитировала вместе со мной и занималась йогой. Во всяком случае, я склонна была именно так трактовать ее фигурные изгибы. И если сначала пронзительно визжала, когда, открыв глаза, находила рядом с собой здоровенного противного червя, то к настоящему моменту у нее появился свой коврик. Возвращение Андрея мы все еще не дождались. Он по-прежнему писал короткие сообщения и оплачивал мои расходы. Но в глазах окружающих, да и в своих собственных, я выглядела дурой, которую почти бросили. Мама устроила мне уже 2 диких скандала за то, что я замужем за одним, но живу под одной крышей с другим. Унизительно и больно, но в чем-то я ее понимала. Ненавижу Андрея Данблаша, без шуток. Влюбленность будто укусила ядовитая змея и впрыснула в нее какой-то яд. Иногда мне хотелось, чтобы он совсем не вернулся. В другие моменты я представляла, как он возвращается, а я беру старинный нож из коллекции наверху и всаживаю ему прямо в сердце. Еще вариант фантазии. Я ухожу, и пусть проклятие делает, что хочет и с кем хочет. Но я оставалась на месте, а внутри тлел комок все более пугающих чувств. Магия, оборотни, ведьмы, курсы ландшафтного дизайна с осени, вылазки куда-нибудь с друзьями и ссоры с родителями. Я уже не понимала, в каком мире живу. Из комнаты меня выманил запах свежесваренного кофе и только что испеченных к завтраку вафель. За эти месяцы не только дом изменился, оброс современной техникой, наполнился моими вещами. Но и я сама стала просыпаться с рассветом. С пробуждением магии энергия внутри текла как-то иначе. «Как раз вовремя», — встретила меня широченной улыбкой Райден. «Тебе полить джемом, йогуртом или шоколадом?» «Шоколадом, пожалуйста». Жить с ним оказалось удивительно комфортно. Временами я напрочь забывала, что он не мой друг, а Андрея. Он не лез в душу, не осуждал, когда я начинала чудить, но всегда находил правильные слова, когда они были нужны. Еще он спускался в подвал и замерял что-то у глухой стены, а потом рисовал какие-то схемы в библиотеке. Судя по их с Андреем разговорам, там все шло по плану. «Утром я говорил с твоим мужем. Райден вроде бы мимолетно покосился на меня и ушел за топингом, но я успела почувствовать внимательный взгляд». «Ага. Когда, интересно, начинается его утро, если к 7 этот маг уже успел совершать подвигов? Он возвращается со дня на день». «М-м-м». Передо мной появилась тарелка. Райден не только полил мои вафли шоколадом, но и посыпал малиной. Блаженство. Я отправила в рот первый кусочек и довольно зажмурилась. «И все, что ты скажешь?» — прицепился этот чей-то друг. «Ага. Мия. Поесть спокойно не дадут. Дом его. Я не могу ему запретить. Почему мне кажется, что ты не особенно рада?» Райден уселся напротив и сверлил меня пристальным взглядом. Может, потому что он бросил меня почти на 5 месяцев и отделывался сухими фразами в сообщениях? Я сорвалась на эмоции. Аппетит обиженно скуксился. «Даже о его возвращении я узнаю от тебя. Наверняка Андрей уже 10 раз пожалел, что женился на мне. Не решай за него. 1 раз уже решила. Повторять эту ошибку не собираюсь». Я подхватила свою тарелку и буквально выбежала из дома. Меня вели эмоции, жгли углями изнутри. Не знаю, куда бы в итоге отправилась, но раньше, чем успела спуститься с крыльца, земля возле него дрогнула и выстрелила фонтаном комьев. На свет высунулась Мифи и издала звук приветствия. Я привыкла к ней настолько, что не только не уронила тарелку, но и снова начала есть, несмотря на огромного червяка прямо передо мной. «Ты права. Мне лучше позавтракать дома». Я вздохнула и опустилась на крыльцо. Мифи проворчала что-то согласное. Через минуту меня замучила совесть, и я поделилась с ней одной вафлей. Еще через пару минут на ступеньку рядом со мной присел ведьмак и вручил мне забытую на столе кружку с кофе. «Да, так определенно лучше. Говорю же, у нас тут идиллия». Порция Райдена ушла полностью Мифи, хотя ей, как фамильяру, вообще не требовалась такая еда. Она питалась магией и иногда находила что-то в земле в качестве десерта. Но как истинная девчонка требовала внимания, ласки и хотя бы небольших жертв в ее пользу. «Начинаю понимать, почему у тебя нет девушки». Я понемногу расслабилась, даже сподобилась на улыбку. «Как только я встречу кого-нибудь подходящего, Мифи примет ее. Просто пока не пришло время. Закон должен запрещать взрослым магам быть такими наивными». Я закатила глаза, а зверюга приблизилась и испачкала слизью его щеку. «Какой фамильяр! Такая и ласка!» «Мечтаю на это посмотреть», все же не удержалась от словесного укола. Мой домашний специалист по черной магии длинно вздохнул и обсуждение своей несуществующей личной жизни свернул. Моя в данный момент ему было куда интереснее. «Мия, насчет Андрея. Даже не начинай». Мифи осуждающе рявкнула. «На меня, предательница». Впрочем, чего я ожидала от большого червя? Он делает то, что нужно. Поверь, ему тоже нелегко. Но сейчас нужно вот так. Мужская солидарность. Я почти увидела, как по моим жилам бежит что-то темное. Задохнулась от огненного комка, застрявшего где-то внутри. Вкуснейшая вафля показалась горькой, и еле удалось держаться, чтобы не выплюнуть ее. Ты ведешь себя, как обиженный ребенок. Откуда мне знать, что он там занимался магией, а не пудрил мозг очередной влюбленной идиотке? С языка сорвалось шипение. Я даже голос свой не узнала. Вдох, выдох. Надо успокоиться. А то это правда, будто не я. Ты это почувствуешь. У вас сильная связь. А если я не хочу больше так чувствовать? Не хочу быть игрушкой, с которой можно поиграть, когда есть настроение, а потом задвинуть в угол. Обида жгла тьмой. Знакомой какой-то тьмой. Посмотрим, что будет, когда вы снова окажетесь в одном пространстве. Снисходительно улыбнулся Райден. Посмотрим, мрачно буркнула я. Утешало лишь то, что однажды его самого ждет непростая личная жизнь. Жаль, я вряд ли это увижу. «Идем, покажу тебе кое-что». Райден воспользовался увядшим разговором, чтобы сменить тему. «Твои цветы взошли». Я уже и не надеялась. Это даже не было полноценной клумбой, и посадила я эти цветы позже остальных. Просто мне было грустно. Я злилась, и... Ведьмак вскинул руку и будто взял что-то прямо в воздухе, а потом дернул, срывая невидимый покров. К его руке покрывалом прильнула тьма. Среди черной вскопанной земли стало возможно рассмотреть цветы, которые явно проросли не прошедшей ночью. Бутоны вот-вот готовились распуститься. День. Самое большее — 2. Но уже сейчас было видно, что лепестки, которые планировались розовыми, будут черными. «Что ты сделал?» — пронзительно спросила я. «Только испорченных черной магией цветов мне сейчас и не хватало». «Это ты и сделала», — не согласился ведьмак. «Я всего лишь скрыл от тебя результат до поры. Зачем?» Накатило ощущение, что я знаю о происходящем не все. Далеко не все. «Земля и растения — это абсолютно светлая магия». «И что?» «Тьма тянется к свету», — пожал плечами ведьмак. «Неудивительно, что вы с Андреем не смогли сопротивляться этому притяжению. Посмотрим еще, осталось ли оно». Я скептически поджала губы. «Инициировав тебя, он отдал тебе каплю своей силы, которая, как ты понимаешь, темная. Словно терпеливый наставник», — продолжал мне все растолковывать Райден. «Она не сразу прижилась, но на тебя также влияет и то, что скрыто в этом доме. Вот результат». Широким жестом он указал на цветы с чернеющими бутонами. «Неужели шторм в настроении — тоже следствие влияния тьмы?» «Проклятие не смогло получить меня традиционным способом и действует на нервы?» «Взгляд на единственного человека, который что-то в этом понимает?» «И ответ в его глазах — да». «Пора переквалифицироваться из цветочницы в некромантку», я попыталась замаскировать охвативший меня страх шуткой. «Вряд ли все настолько серьезно», — улыбнулся уголками губ Райден. «Потерпи немного. Все скоро наладится». «Мне было бы намного легче, если бы Андрей просто объяснил мне все, а не отдалялся». Обида тоже всплыла к поверхности. «Я еще в самом начале посоветовал ему этого не делать. Тьма в любом случае бы влияла на тебя. Лучше, чтобы это было то воздействие, которое мы могли просчитать». Пожар до поры утих, остались лишь угли. Андрей намеренно закрылся, провоцируя меня. И Райден появился как раз, когда был нужен, и до сих пор остается со мной. Я не одна, но сейчас особенно остро чувствую подкрадывающуюся тьму. «Что это вы там секретничаете?» Сначала раздался звонкий, полный жизни голос, а уже потом шорох веток. И к нам пробралась Далафа. «Мия, ты же не решила променять Андрея на этого красавчика? Меня уже порядком бесит, что все лучшие парни крутятся только вокруг тебя». За ней тенью шел Маурицио. «Надо же! Давно я не видела этих двоих вместе. У Самины что-то долго цветы не прорастают», — скучающе бросил Райден, становясь плечом к плечу со мной. И когда бутоны с тьмой оказались закрыты от посторонних взглядов, вновь спрятал их под пологом. Маурицио изогнул бровь. Заметил. Я ответила ему взглядом, потом объясню. Несмотря на появление Райдена и трещащих подружек, именно полукровка оставался моим лучшим другом, и секретов у меня от него не было. Разве что о некоторых вещах я рассказывала с опозданием. «Ай, это магия!» Оборотниха стрельнула в красавчика-ведьмака взглядом и накрутила на палец белокурую прядь. «Кажется, это так сложно и так сильно пахнет. Пчхи! Со временем к ней привыкаешь», — сдержанно заметил Райден. И мне показалось, что подавило желание спрятаться за меня. Далафа смотрела на него так, будто сейчас раздевать начнет. Строила глазки и откровенно флиртовала. «Покажешь мне что-нибудь особенное?» — прозвучало откровенно приглашающе. «Я не увлекаюсь фокусами. Меня внезапно заинтересовали ваши магические штучки. Пожалуй, я бы даже прослушала теоретический курс, как Мия». Она сцапала Райдена за руку выше локтя. Сжала, восхищенно ахнула, потом погладила, обрисовывая пальчиками контур вытатуированного знака жизни. Если бы учитель попался подходящий. «Не думаю, что серой волчице без дара все это однажды понадобится», — холодно отозвался ведьмак. «Кажется, ты дочь вожака? Вот и наслаждайся. Тебе вообще не обязательно ничем заниматься». Прозвучало как «вряд ли ты на что-то годишься». Неужели одна я расслышала подтекст? Покосившись на подругу, увидела, что она клещом вцепилась в руку Райдена и продолжает соблазнительно улыбаться, в то время как у него явно заканчивается терпение. «Что происходит?» Одними губами спросила Маурицио. «Она рассталась с Наном». Так же тихо ответил тот. «Опять?» «Почему?» «Потому что он козел, а Рози подлая тварь». Тихо мы переговаривались по своим меркам, но не по меркам оборотня с острым слухом. «Но это уже не важно. Вокруг полно других мужчин. Намного лучше». Ее ладонь медленно скользнула к плечу Райдена. «Еще немного, и он ее пошлет. Притом хорошо, если словами, а не каким-нибудь заковыристым проклятием». «Осторожно, у этого парня ревнивая подружка», — решила вмешаться я. «Пока еще не слишком поздно». «Ее здесь нет», — фыркнула Далафа и попыталась прижаться к Райдену. Такого Мифис терпеть уже не могла. Ее и так надолго хватило. Земля осыпала нас дождем из комьев. Хорошо, что Райден за ней убирает. Да и мой собственный дар позволяет устранить последствия. Но пойти в душ придется. Далафу отшвырнула от объекта ее неприкрытого интереса и протащила по траве. Но пик впечатлений у нее случился, когда прямо перед ней возник гигантский червь. И небо... Я понятия не имела, что у Мифи такая огромная зубастая пасть. Мне она демонстрировала только выпуклые глазки с умильными ресничками. Да и то это случилось, когда мы более-менее подружились. Далафа пронзительно закричала. «Мифи, назад!» Рявкнул Райден, и от его пальцев к фамильяру протянулось около сотни энергетических пут. Все равно пасть в какой-то момент оказалась чересчур близко к нежному личику девушки. А я говорила. Черт, Гримс ее сейчас просто сожрет. Райден заковыристо выругался. Мы с ним оба дернулись в ту сторону, но Маурицио успел первый и буквально выдернул Далафу из-под опасности. Мифи издала разочарованный рявк, после чего хозяину все же удалось ее оттащить. Подчинившись, тварюшка уткнулась ему в плечо и затихла. «Ты в порядке?» Маурицио навис над всхлипывающей Далафой. «Нет». Ей тоже требовалось чье-то плечо, и у нее был тот, кто всегда в такие моменты оказывался рядом. Когда я подошла, Далафа уже тонула в объятиях Маурицио. «Я же предупреждала», — вздохнула устало. «Надо было уточнить, что речь не о девушке», — прохныкала оборотниха. «Близкая опасность заставляет каждого реагировать по-своему. Я совершаю глупости, а Далафа вот напрочь забыла и про когти, и про ипостась. Для ведьмака фамильяр, если уж он у него есть, во много раз важнее любой женщины», — тихо и серьезно произнес Райден, продолжая обнимать Гримса. «Больше не зли ее». Он безоговорочно занял сторону Мифи и, подозревая, поступил бы так же, даже если бы его фамильяр причинил Далафе серьезный вред. Как маг, я понимала его, но все равно сердилась. Хотела сказать, что теперь с него кофе и вафли для чуть не пострадавшей из-за него девушки, но почему-то сказалось другое. Может, третья попытка окажется более удачной. Маурицио сегодня твой герой. Брось, Мия. Понятия не имея, что в моих словах ее развеселило. Мы с Мяу просто друзья, правда же? Она обняла его крепче и прижалась лбом к груди. «Конечно», — согласился просто друг и стиснул зубы так, что его лицо показалось угловатым. Я закатила глаза, борясь с желанием не то самостоятельно поколотить непрошибаемую оборотниху, не то опять натравить на нее Мифи. Знание, что запутанная личная жизнь здесь не только у меня, но и почти у всех окружающих, уже не утешало. Незаметно для себя я стала настолько частью местной жизни, что спокойно написала Эллиру сообщение, когда Далафа с Маурицио ушли, чтобы он присмотрел там за своей неугомонной сестрой и не дал ей нажить новых приключений. Подозреваю, мой брат тоже не единожды слышал подобное от разных людей. Потом проверила бутоны с тьмой еще раз. Прослушала сегодняшнюю лекцию, сделала упражнение. «Ты когда-нибудь начнешь снова со мной разговаривать?» Осторожно поинтересовался Райден. Он думает, я дуюсь? Свернув коврик, я удивленно уставилась на ведьмака. Признаю, ты была права. Что-то подсказывало, что заговорил об этом он в основном, чтобы помириться. Моей личной жизни кранты. Ты же не чувствовал ничего к Далафи? Я включилась в разговор, а уже потом сообразила, что повелась на уловку. Возможно, если девушка тебя заинтересует, Мифи отнесется к ней иначе. Вы же связаны. Но не настолько, чтобы он остановил своего монстра раньше, чем тот чуть не растерзал его поклонницу. С другой стороны, не растерзал же. Ай, я не обязана об этом думать. Так я прощен? Райден заглянул мне в глаза. Хотела съехидничать, но позвонила мама. Как всегда, вовремя. «Этот тип все еще там?» Начала сразу неодобрительно. «Передает тебе привет». Я уже даже не пыталась сгладить острые углы. Райден приложил массу усилий, чтобы обаять ее, но они пропали впустую. Мама была настроена к нему категорично, и ничто не смогло пробить броню ее неприятия. А уж когда после очередного грубого замечания на нее нарычала Мифи, последний шанс утрясти все миром улетучился. «Самина, я бы хотела, чтобы ты переехала домой. Хотя бы пока твой муж не вернется. Это я уже слышала, но сейчас мне нашлось, что возразить. Он как раз возвращается. Смысла в переезде нет». Пауза. Такого поворота мама явно не ожидала. «И что, вы будете жить втроем?» «Почему в твоей интерпретации это звучит как-то неприлично?» «И еще хотелось бы знать, почему самые глубокие царапины на сердце нам оставляют те, кто нас искренне любит, притом вроде бы из самых добрых побуждений?» «Потому что это выглядит неприлично». Ее на этом месте всегда срывало. Уже в который раз. «Ты выскакиваешь замуж, не предупредив никого и даже не зная толком жениха. Потом так называемый муж исчезает на несколько месяцев. Но и этого мало. Теперь под одной крышей с тобой живет его друг. Самина, ты хоть представляешь, как все это смотрится со стороны? Я уже не знаю, что говорить соседям. И у отца на работе спрашивают». Ведьмак не мог остановиться в отеле из-за Мифи. Ей нужна земля. А у меня тут идеальное место, и магия моя ей нравится. Предлагаю посоветовать всем интересующимся не совать свои любопытные носы в совершенно чужие дела. Самина Миростани. Данблаш. Сама еще не до конца привыкла, поэтому не жду чудес от других. Что? Я же не посоветовала послать их в задницу, хотя хотела. В тебе определенно есть что-то от родителей. В последние недели это звучало все чаще и все больше напоминало оскорбление. Вот Датон совсем другой. Противопоставление с братом меня больше не задевало. Ревность прошла, от нее и следа не осталось. Наверное, я просто повзрослела. Ты позвонила, чтобы сказать мне это? Команда твоего брата сегодня играет с местными оборотнями. Вот мы и добрались до сути. Ты приедешь? Датон бы хотел, к тому же. Он меня уже пригласил. Приду. Мама выдохнула. Впрочем, остановить ее никогда не было просто. Только у меня там лекция. Все, я побежала. Увидимся вечером. Несколько минут разговора вымотали сильнее, чем почти час физических упражнений с магией. Я испытала прилив благодарности, когда Райден оказался рядом и крепко обнял меня. «Она просто беспокоится», — напомнил мягко. «Я знаю». Звук пришедшего сообщения. «Датон, ты будешь лучшей в мире сестрой, если придумаешь, как затащить на игру мою девушку, которая уверена, что она не моя девушка. Говорила же, здесь у всех личная жизнь, сущее безумие». я отправила ему хитрый смайл. «Не возражаешь, если я пойду с тобой?» Не зная я так хорошо их обоих, решила бы, что Анри подослал Райдена, чтобы тот следил за мной. Но я не настолько сильно злилась или поддалась влиянию тьмы, чтобы придумывать то, чего нет. «Только если поможешь придумать, как переупрямить ведьму». Отношения Датана и Рами за прошедшее время, если и сдвинулись с мертвой точки, то совсем не в ту сторону, в которую хотелось бы моему брату. Из них полностью исчез флирт. Рами держалась отстраненно и делала вид, что знать Датана не знает. Даже не слышала. Разве что за исключением тех двух случаев, когда он поймал ее на наблюдении за ним. А сколько раз не поймал? Ни одной кажется, что это нездорово. Впрочем, кто бы говорил, да. Цветы и подарки вредная ведьма возвращала. Когда Датан приходил в магазин, сбегала. От меня за это время отдалилась, будто я правда в чем-то провинилась перед ней. И это все при том, что она первая начала преследовать моего брата, как безумная фанатка. Нарисовала знаки, которые впоследствии спасли его, и пыталась привнести в его жизнь немного красок. Где-то здесь вообще есть логика? Последние 3 недели Датан был в отъезде. Сначала сборы, потом игра на каком-то зимнем курорте в условиях сильных магических морозов. Он всего несколько дней назад вернулся. И я слышала, что с предложением еще более выгодных условий в другой команде. Почти уверена, что он откажется. «Ведьмы странные», — глубокомысленно сообщил Райден. «Сказал ведьмак», — не удержалась от смешка я. Мы сидели в машине на парковке за колдовским магазинчиком. Райден ездил на изящной двухместной машинке с открытым верхом, которая с трудом вписывалась в местную реальность и на моей памяти уже 3 вязла на местных дорогах. Но ведьмаку она странным образом подходила, а я просто была с собой и наслаждалась моментом. «Но не волнуйся, я в ведьмах разбираюсь», — самоуверенно договорил он. «Сейчас мы легко твою подружку уговорим». «Ну-ну, с удовольствием за этим понаблюдаю». Пряча коварную улыбку, я проследовала за ним в магазин. Вздрогнула, проходя по месту, где проклятие убило Индайну Данблаш. Воспоминание об этом теперь всегда будет жить здесь. Так, наверное, и происходит, когда какое-то место становится домом. Эти штуки копятся. Что и сказать. Притворяться очаровательным Райдена Траш умел как никто. Лучезарно улыбаясь, он вошел в магазин, поздоровался с ведьмами, похвалил ассортимент, даже купил кое-что, ловко выбрав не пустую безделушку, а предмет, сделанный руками Рами. В 2 словах они обсудили что-то ведьмовское, до чего я пока не доучилась. Если к этому моменту моя подруга его еще не обожала, то как минимум приняла. «Давай заключим сделку». Решил, что момент правильный, татуированный прохвост. «Ты идешь с нами на игру, а я завтра познакомлю тебя со своим фамильяром. Вечностью клянусь, ты такого еще не видела». «Нет». Сухо и твердо. Кого-то щелкнули по носу. Он даже дернулся забавно, как будто щелкнули не словесно, а очень даже ощутимо. «Брось, будет весело». «Я остаюсь дома». Ну, очень удивленное лицо. Так этому ведьмаку и надо. «Почему?» «Ты серьезно думал, что стоит немного побыть милым, купить побрякушку и показать мне редкую зверюшку, и я тут же растаю и сделаю все, что ты захочешь?» Поединок взглядов. «В ничью». «Честно говоря, да», — признал Райден. «Поздравляю, ты ничего не понимаешь в ведьмах», — подытожила я. Как ни странно, мы трое умудрились не поссориться. Как-то само собой получилось. Я отвлеклась на цветок, который все пышнел и зеленел и вообще чувствовал себя превосходно. А когда очнулась, Райден возле стеллажа с большими кристаллами на подставках разговаривал о чем-то с Джосс, о Рамии. От меня не укрылся ни полный тоски взгляд, который она бросила на лежащий на прилавке билет, ни страдальческий вздох после. «Да что ж такое? Ты сама все это начала». Я остановилась напротив подруги и прямо заглянула ей в лицо. Сама флиртовала с ним, вытащила его из раковины, спасла ему жизнь. «Ты ведь влюблена в него?» «Не влюблена», — буркнула ведьма. Я уже открыла рот, чтобы начать спорить, но она добавила. «Я его люблю. Есть разница». «Угу. В определениях и использовании слов. Откровенный разговор — как раз то, что нам сейчас нужно. Поэтому я не стала придираться». «Так какого черта? Что ты знаешь о взрослении ведьм?» «Не то чтобы много. Вообще ничего». Я выразительно приподняла брови. Мол, не тяни, рассказывай. «Мы с мамой не совсем обычные ведьмы. Не как те, что живут в общинах и подчиняются Верховной. Наша сила замещена на силе этой земли. Мы не можем переехать. И у таких, как мы, не бывает фамильяров, например». Начала она издалека. «И поэтому ты не хочешь сближаться с Датаном?» Я изо всех сил пыталась сориентироваться в закоулках ведьминской логики. «Боишься, что со временем он уедет? Но нет». Он останется здесь, со мной, если мы будем вместе. Это один из самых четких вариантов его судьбы. Так должно быть. В очередной раз убило меня рассуждениями Рами. Просто ведьмы моей семьи взрослеют, когда в их сердце расцветает любовь. Взаимная и счастливая. Загвоздка в том, что ведьма в полной силе может быть только одна. Я чувствую, что моя сила готова, и я сама готова соединиться с Датаном. Мия, ты даже не представляешь, чего мне стоит удержаться и не бежать к нему прямо сейчас. Но как только я отпущу себя, моя мама умрет. А я еще не готова ее терять. О, я непроизвольно прикрыла губы ладонью. Повернуть голову и найти взглядом Джосс тоже получилось само собой. Старшая ведьма мелодично смеялась над чем-то, что сказал Райден, и ее глаза сияли. Неужели она ничего не знает? Да ну, знает, конечно, наверняка. Просто ведьмы странные и смотрят на мир по-своему. «Мы должны с этим что-то сделать», — порывисто выдохнула я, возвращаясь вниманием к Раме. «У вас же магия! Я готова помочь. Здесь Райден. И Андрей возвращается. Мия, это же не проклятие, которое можно снять». Рами перешла на понятный мне язык. «Это в нашей природе. Ничто не дается просто так. А счастье невозможно без боли». Рассуждает, как будто ей лет 100, хотя на самом деле эта пигалица на 1,5 месяца младше меня. «Скажи Датану, что тебе нужно время». Брата я своего знала как облупленного. Он поймет. Покидали магазин мы с Райденом, испытывая противоположные чувства. Он еле сдерживал разочарование, потому что проигрывать в принципе не привык. Я же тихо радовалась тому, что моему брату, в конце концов, не разобьют сердце. Любовь можно и подождать. Я же жду. Бешусь, но жду. В основном потому, что деваться все равно некуда. Если ты сейчас ему напишешь, что ничего не получилось, и она не придет, он завалит игру. Это ведьмак заметил в моих руках мобильный. Губы выдали улыбку, из которой просто сочилось превосходство. Смотри и учись, знаток ведьм. О да. Этот промах я намерена припоминать ему еще долго. Она не придет, но она любит тебя, просто ей нужно время. «Отправить». Райден вопросительно изогнул бровь. «Это она сказала?» «Ага». «Точно?» «Да. Если выиграете сегодня, расскажу еще что-то важное. Хорошее». «Мия, я люблю тебя, но сейчас мне хочется тебя придушить». Смайл, поцелуйчик. И золотой кубок. «А мне расскажешь?» Оживился сидящий на водительском месте ведьмак. «Тебе нет. Ничто не мешало мне продолжить вредничать. Ты же и так прекрасно разбираешься в ведьмах». Трибуны в очередной раз взорвались криками. Я почти оглохла. Ненавижу Халх. И вообще спорт. Но ради брата сижу и терплю. Даже кричу что-то. И уже в горле ощутимо першит. Кто бы мог подумать, что однажды мы к такому придем, а? «Твой брат сегодня неподражаем», — прокричала мне мама, сияя восторгом. «Он превзошел сам себя». «Точно». Забил 4 раза и, кажется, поставил какой-то рекорд. Даже болельщики противникам восхищенно свистели. Да что там, сам тренер Краон улыбался, чего с ним обычно не случалось. Его вдохновила возможность развития. Я же рассказывала тебе про новый контракт. Раз 300. Маму распирала от фантазий. Очевидно, что это сотрудничество становится слишком тесным для твоего брата. Я закатила глаза. Почему родители считают, что вправе решать, что чувствуют их дети? Думаю, он согласится. Продолжала трещать она. После того кошмара, что нам довелось здесь пережить, я бы хотела переехать. Мы не очень вписались в местное общество. Остается только решить что-то с твоим браком. «Посмотрим», — миролюбиво отозвалась я. «Смысл спорить, если я знаю, что Датан откажется от любого предложения, какие бы золотые горы ему ни обещали. Я знаю, а она нет». Но улыбалась вовсе не из злорадства. «Просто прямо сейчас меня почти отпустила тьма. Ушла ненависть, и впервые за долгое время получилось расслабиться. Казалось, что все скоро закончится. Анрей возвращается. На секунду мне даже стало стыдно, что за последние 2 месяца я не ответила ни на одно из его редких сообщений. Но если он возвращается, значит, он нашел выход. И Датан с Рами со временем обязательно будут вместе. Тогда я, наконец, увижу реакцию мамы на то, что его обожаемый мальчик больше ей не принадлежит. «Мия?» Райден тронул меня за локоть. «Ты что, придумываешь план порабощения мира?» «Нет, просто наслаждаюсь моментом». Лениво отозвалась я, но вызывающую ненужные подозрения улыбку с лица убрала. Мама и так нервно дернулась, услышав, что мы переговариваемся. Впрочем, сегодня она была мила даже с Райденом и не сказала насчет нас с ним ни единой гадости. Еще немного, и она поверит, что с красивыми мужчинами я могу просто дружить. Ну, понадеяться ведь можно. Ведьмак, в отличие от меня, не просто понимал, что происходит на арене, но и оказался азартным болельщиком. У меня уши закладывало от его криков. Молчу уже о том, что он 3 раза вздергивал меня с места. Но он же поглощал мои выплески, благодаря чему получилось не прорастить на стадионе ничего лишнего. Так что обижаться не тянуло. Последние секунды. Стена огня. Датан бросился прямо в нее. Трибуны замерли. Абсолютно невредимый, мой брат появился с другой стороны и сбил мяч, не позволив ему даже приблизиться к опасной зоне. Они бы и без этого выиграли, но он еще раз всем напомнил, кто тут звезда. И, рисуясь, раскинул руки в стороны прямо у ревущего огня. Не удивляюсь, что его пытаются сманить. Тренер отбросил свою мрачность и показал оттопыренный вверх большой палец. Сидящий рядом с ним папа улыбался. 3, 2, 1. Время вышло. Небо, мне срочно нужны наушники, блокирующие все звуки. Сначала меня обняла мама. Потом едва не задушил в объятиях Райден. Следом затискали какие-то девчонки, тоже являющиеся родственницами одного из игроков. Толпа подхватила, куда-то понесла и вывела в холл. Там Райден ловко вильнул в сторону, утянув и меня с собой. Еще немного разговоров и поздравлений. Короткое ожидание. И вот мы уже в клубе, арендованном сегодня только для членов команды и их приглашенных. Я решила плыть по течению. Вечеринка так вечеринка. Одета, правда, слишком просто, но я сюда пришла не магов соблазнять. «У твоего брата правда талант», — перекрикивая музыку и гомон голосов, сообщил мне Райден. «А еще много упорства и трудолюбия». Я сама не ждала от себя такого ответа. Внимание выхватило улыбающегося Маурицио у стойки. На нем поминутно висла Далафа. И судя по тому, как у обоих блестели глаза, кое-что, выходящее за рамки их обычных отношений, не так давно произошло. «Рами — только один вариант будущего для него», — говорил тем временем ведьмак. «Думаю, есть и другие». «Наверное, — пожала плечами я, — более выгодный контракт и переезд, приемлемая альтернатива. Пусть сам разбирается. Если я чему-то и научилась, глядя на маму, так это не пытаться решать за других. Датан — большой мальчик, и уж как-нибудь справится со своей жизнью». Тренер Краон заглянул всего на минуту, поздравил своих питомцев, отпустил пару замечаний. Отобрал выпивку у блондина, который единственный пытался ее пронести на вечеринку, безжалостно двинул провинившемуся в ухо и вместе с добычей ретировался. «Небо! Как они его терпят?» Вопрос был риторический. Я не ждала ответа. И тем не менее получила его. Краон всегда был тяжелым, а после смерти Салли вообще превратился в монстра. Рядом стоял тот самый белобрысый парень и потирал ушибленное ухо. «Фрей Канье, я тебя знаю, ты сестра Дата на Миростане». «Кто такой Салли?» Я пожала протянутую руку парня. «Салли Ван Краон, его сын». И объяснение получила. «Твоего брата взяли на его место». Фрей заказал для меня безалкогольный коктейль и попытался познакомить с компанией чьих-то сестер и подружек. Но я предпочла устроиться за стойкой рядом с Маурицио. И Далафой она никуда не делась. Я им не особенно мешала, эти двое меня не стеснялись. Зато выудила из них недостающую часть истории. Краон всегда был деспотом, трудоголиком и вообще крайне неприятным типом. Загадка, как при таких исходных данных он умудрился завести семью. Может, самое время вспомнить, что хороших девушек вечно тянет к какому-то неподходящему? Но вроде бы они и любили друг друга. Я даже нашла в сети фото с какой-то старой игры. Два совершенно счастливых лица. Что-то пошло не так, когда у их сына обнаружились проблемы с сердцем, ставившие крест на его даже гипотетической спортивной карьере. Краон перестал интересоваться парнем, будто того не существовало. Салли, чтобы привлечь внимание отца, все же пошел в халх. И вроде бы даже демонстрировал какие-то успехи, но сердце не выдержало, и магические способности не спасли. Я не особенно следила за делами Датана первое время после переезда, поэтому только сейчас узнала, что Краон был против и поначалу драл с новичка 3 шкуры. Но судя по тому, что я видела сегодня, все же он его принял, не представляя, чего ему это стоило. Даже у злодеев порой бывают трудные времена. «Правильно Лея сделала, что ушла от него», — сознанием дела заявила Далафа. «За ней сейчас ухаживает один волк из стаи». «Ясно». Она лицо заинтересованное. Грохот упавшего подноса перекрыл музыку. Я повернула голову и наткнулась взглядом на растерянную официантку. «Смотри, куда идешь, курица!» Откровенно орал на нее парень с номером 2 на майке. «Прости, я так старалась привлечь мое внимание, что лишила меня еды, и теперь я буду ждать свой ужин еще полчаса». Рассмотреть лицо девушки мешало расстояние и мерцающие огни. Однако я была почти уверена, что вот сейчас ее глаза налились слезами. Парня с кудрявыми волосами и точеным подбородком захотелось поколотить. Нет, я понимаю, что она на работе, но почему она это терпит? Оказавшийся рядом Фрей попытался сказать что-то дружелюбное, но, судя по надменной морде второго, его послали. «Ненавижу это», — пробормотал Маурицио и пошел разбираться. «Неприятно познакомиться. Джеймс Саваре», — скривилась Далафа. «Ты что, вообще не знакома с парнями с команды своего брата?» Я потрясла головой. «Знакомлюсь как раз. С некоторыми лучше заочно. Так что с этим Джеймсом?» «Ничего. Просто он главный сноб в нашем городе. Что, даже круче моей мамы? И мамы Андрея?» «Местная звезда», — понимающе усмехнулась я. «Звезда Даттон», — оборотниха озвучила очевидный факт. «А этот — типичный второй номер. Один из них. Ему даже на майке его положение написали, но нет, все еще не дошло». Маурицио, демонстрируя несвойственную ему уверенность, оттеснил грубияна от официантки и что-то ему сказал. Тот, судя по надменной морде, которая так и просила кулака, нахамил в своей любимой манере. Я бы с удовольствием вмешалась, останавливала риск выплеска силы. Попросить Райдена подержать меня за руку, что ли? Впрочем, крайних мер не потребовалось. Пока я на всякий случай искала ведьмака взглядом, Маурицио уже разрулил ситуацию. Вроде бы без потерь. Даже для самолюбия. Официантка скрылась на кухне, но я успела заметить ее мокрые глаза. А вот и ведьмак нашелся. Перемахнул через стойку, подошел к девушке и что-то ей говорил. Надеюсь, Миффи не примчится отбивать хозяина, иначе конец вечеринки. Далафа наблюдала за парочкой примерно с теми же ожиданиями, разве что ждала чуть больше. Особенно, когда Райден утер девушке слезы и утащил ее танцевать. Явление разъяренного фамильяра не произошло. Живем. Даттон занял соседний высокий стул и наколол меня на свой выжидательный взгляд. Ах да, я же обещала ему рассказать секрет. Не стоило думать, что он забудет. Я искоса глянула на друзей, опять занятых друг другом, и, убедившись, что нас никто не слушает, поведала ему о Раме. Кажется, мы никогда не были ближе, чем в последнее время. Почти уверена, что он никуда не уедет, и все выгодные контракты пойдут Мифи под хвост. У червя же есть хвост? Закончив с важным, я отправилась танцевать. Жаль, конечно, что на мне джинсы и футболка, а не маленькое блестящее платье. Но я же не оборотней клеить сюда пришла. Спортсменов замечание тоже касалось. Табличку где-то на себе повесить, что ли? Несколько движений в ритм, и мою талию сгробастали чьи-то лапы. И пристальный взгляд Райдена устремился ко мне. Этого только не хватало. Хотела отшутиться и разойтись миром, но, повернув голову, обнаружила рядом с собой печально известного Джеймса. Серьезно. Ну а чему удивляюсь? Я же хотела ему навалять. Хотела. До сих пор хочу. И теперь мне уже не сдержаться. Что тут у нас есть поблизости? Сухарики, стейк средней прожарки, морепродукты в ракушках. Какой-то местный орех в чьем-то кармане годится. Добавить немного магии, спрятать хитрую улыбку. Не увидела, но кожей почувствовала, что взгляд Райдена стал осуждающим. Грохот. Звон разбившегося бокала. Острый зеленый стебель со скоростью взбесившейся Мифи прополз по полу и пронзил штаны Джеймса. Тот на высокой ноте взвизгнул и выпучил глаза. Я отпрыгнула в сторону и, тщательно скрывая восторг от содеянного, обозрела, что все-таки наворотила. Ничего стратегически важного не пострадало. Только ткань штанов в весьма интересном месте и самолюбие. «Ой, прости, пожалуйста!» Я прикрыла рот ладонью, изображая крайнюю степень раскаяния. «Я еще не до конца контролирую свою магию!» Попытку придушить меня изначально пересек стебель мутант. Стоило Джеймсу дернуться, он тоже дернулся весьма многозначительно. И пленник решил от лишних движений воздержаться. Ну а потом у него уже шанса не было. Рядом с стеной выросли Райден и Даттон. Само собой, они понимали, что я очень даже нарочно и вообще продуманно, и спланировано. Но все равно не собирались отдавать меня на растерзание. «Ничего страшного», — сквозь зубы процедил пойманный второй номер. «Кто-нибудь уберите от меня эту гадость! Она дергается!» «Не хихикать, только не хихикать!» Просьба, кстати, была своевременная, потому что девчонки, с которыми я обнималась после игры, снимали его на мобильный. Похоже, миляга Джеймс и их достал. И теперь месть сладка. Понимаю, даже одобряю. И у официантки, о которой напрочь забыл ведьмак, глаза от восторга светятся. Разумеется, хорошие парни живо освободили Джеймса, уничтожили мои художества, а Маурицио достал выпивку, которую тренер под угрозой штрафов приказал на этот вечер убрать. Только для пострадавшего ему сейчас надо. И еще не помешают целые штаны. «Твоей сестре нужны уроки контроля над силой», — все еще сквозь зубы проговорил Джеймс. Джеймса я близко не знала, поэтому не могла точно сказать, мне сейчас просто нахамили или предложили свои услуги. Мия учится удаленно в Тествудском магическом университете, — невозмутимо сообщил Даттон. Похоже, все-таки второе. Неужели я была так убедительна, что он правда поверил в случайность происшедшего? Пока не подоспели штаны, кто-то щелкнул еще несколько кадров. «Краон мне башку оторвет!» Наконец забыл обо мне и оценил свои реальные проблемы второй номер. Если из открытых источников фото относительно легко удалить, то из темной паутины их не выковыришь. Оу. Он даже не сомневается, что девчонки захотят усложнить ему жизнь. Вернее, уже усложнили. Причины у них, видимо, есть. Я мысленно пожала плечами и поспешила убраться подальше от места событий. Там как раз вместо штанов Маурицио приволок два длинных белоснежных фартука, и у кого-то намечалась истерика. Надеюсь, девочки снимают. «Почему ты не ведьма?» — сокрушался Райден по дороге домой. «С таким-то стервозным характером!» «Нормальный у меня характер!» Я подставила лицо ночной прохладе и обостренное чувство в справедливости. «Как скажешь!» — фыркнул ведьмак. «Ой, ну чего он начинает? Хорошо же погуляли!» «Не нуди! Лучше расскажи, что за темная паутина!» «Защищенная магией сеть, которой пользуются разные существа. В основном не люди», — осторожно пояснил он, косясь на меня. «Для чего пользуются?» «Чаще для развлечений, вроде тех фото. Программы магически выверенных знакомств и прочие мути. Но еще там можно добыть всякую информацию. Разные полезные и не очень штуки. Ну, ты понимаешь». Я кивнула. «Ага». В голове почти оформилась какая-то мысль, но я слишком устала, чтобы ее сейчас думать. Следующий день, очевидно, задался целью отомстить мне за все, содеянное днем ранее, потому что начался с пронзительного звонка будильника. «Блин, кто эту гадость вообще включил и зачем? Да где она, черт возьми?» «А нет, это не будильник, а звонок мобильного. Понятия не имею, почему он звонит. а не беззвучно вибрирует. Рами. Вот делать человеку нечего в начале восьмого. Если ты хочешь поблагодарить меня за Датана, я перекатилась на живот и поднесла трубку к уху, то могла бы это сделать, когда я проснусь. Даже не собиралась, спокойно заявила ведьма. Мия, что с твоей магией? Где-то на этом моменте я отчетливо поняла, что вот сейчас лечь и доспать не получится. И потом тоже не получится. А что с моей магией? После того, как ты покрутилась рядом, у Амадеи на лепестках появилась какая-то плесень. Ничего не хочешь объяснить? Черт. Ясно. Сейчас пришлю тебе фото. Минуты не прошло, как она их действительно прислала. Ситуация оказалась серьезнее, чем я думала. Это не было точечное повреждение, которое могло бы и не иметь ко мне отношения. Больше того, с чем-то серьезным я могла бы помочь справиться. Но здесь... Примерно половину из всех лепестков цветка покрывал серый налет. И Рами была уверена, что это происходит из-за меня. «Ничего не понимаю. Я сейчас приду к вам. Лучше не надо». Ответ пришел неестественно быстро для этой ведьмы. Несколько секунд я, борясь с обидой, разглядывала на экране мобильного буквы, складывающиеся в неприятные слова. «Я же уже помогла этому цветку однажды. Вчера объяснилась вместо Рами с Датаном, а теперь она меня отталкивает». Внутри жгло. Воздух казался раскаленным. Эмоции. Никогда не умела их особо сдерживать. Но, может, неблагодарная ведьма права, и если дело правда во мне, то живым присутствием я могу сделать хуже. Причинить еще больше вреда Амадее. Или самой Рами, или Джос. Представила несколько худших вариантов и мгновенно остыла. «Хорошо, тогда присылай мне фото, как только будут какие-то изменения, и я постараюсь разобраться с этим». Выходила из комнаты с так себе настроением, и даже расползающиеся по дому запахи завтрака его не подняли. «Это что за мрачная тучка?» Райден положил кусочек персика на только что поджаренный тост. «Мия, больше жизни!» «Смотри». Я продемонстрировала ему фото. Ведьмак едва мазнул по изображению взглядом. Потрясающее невнимание. Ожидаемо, хотя и слишком сильно. Выдал он непонятное. А пояснить? Есть не хотелось. Хотелось активных действий, спасти мир. Ну или хотя бы отдельный цветок. При инициации ты взяла от Анрея немного тьмы. Сейчас она пытается смешаться с твоей собственной магией и как-то ужиться внутри тебя. Это я уже слышала, и... В конце концов, уживется, — пожал плечами ведьмак, наполняя мою кружку кофе. Но было бы проще, конечно, если бы над тобой не висело проклятие, и тебе не приходилось делить дом с древним злом. Ага, точно, в разы проще. Но как помочь Амадее? Мой голос жалобно дрогнул. «Понятия не имею, Мия, я ведьмак, а не ботаник. Возможно, цветок погибнет». Аппетит так и не пришел. Я сделала несколько глотков кофе. Выслушала от своего домашнего надзирателя строгую отповедь о том, что как бы я ни жалела цветочек и не терзала собственным несовершенством, пропускать лекции и практики нельзя. Он проконтролирует. Гневно фыркнула и пошла к своим растениям. Проверю их, а потом у меня еще останется время поискать в сети способы решения проблемы. Можно даже в темной паутине. Как раз хотела научиться ею пользоваться. На ходу придумался и третий вариант. Даже сейчас я не особенно заморачивалась учебой. Слушала лекции, даже кое-что помечала себе. Ответственно хранила все записи и делала практики, но ровно столько, сколько было необходимо. Вот если знания нужны для чего-то конкретного, тут я готова вгрызться. Например, узнать, кто в университете владеет магией Земли, и выяснить у него способ помощи Амадеи. мир не замыкается на одном бесчувственном ведьмаке. Справлюсь своими силами. Но сейчас взгляну на собственные цветы. Надеюсь, я им вчера не навредила. Черные бутоны выглядели чуть больше раскрытыми, чем когда я подходила к ним в последний раз. От них ощутимо веяло тьмой. Хочется верить, что я научусь с этим справляться. Я присела рядом с клумбой на корточке, рассматривая прекрасные и в то же время отталкивающие цветы. Над головой хрипло каркнула ворона, каркнула ниже. Опасность резанула по нервам. Чокнутая птица черной стрелой рванула ко мне. Я вскочила на ноги и замахала руками в попытке ее отогнать. Макушку ужалила боль. Моя рука пихнула пернатый бок. Из дома выскочил Райден, но помощь пришла не от него. Заклинание прилетело совсем с другой стороны. Посыпались перья. Сумасшедшим хором орали уже, кажется, три вороны. Меня больно клюнули в плечо. Яркая зеленая вспышка, и одна птица упала на землю у моих ног. Красные отблески в ее глазах погасли. Это была нечисть или что-то вроде того. Куда исчезли остальные, я так и не поняла. Перескочила через останки вороны, пробежала несколько шагов и уткнулась в спасительные и такие желанные объятия. Анрей, Мия. Неделями терзавшей меня ненависти, как не бывало. Я не могла надышаться его запахом и жмурилась от набежавших слез. Анрей крепко прижал меня к себе, погладил по волосам, и его пальцы окрасились в красный.